Как раз в ту пору, когда его очень угнетали эти проблемы, и во сне он часто вел диспуты с Дезиньори, он однажды, проходя по одному из просторных дворов вальдельского городка Игры, услыхал, как сзади его окликнул по имени чей-то голос, показавшийся ему знакомым, хотя он и не узнал его сразу. Обернувшись, он увидел рослого молодого человека с усиками, который бросился к нему. Это был Плинио, и под наплывом воспоминаний и нежности кнехт горячо приветствовал его. Они договорились встретиться вечером. Плинио, давно закончивший курс в мирских высших учебных заведениях, приехал на короткие каникулы послушать какой-то курс игры, как и несколько лет назад. Вечерняя встреча, однако, вскоре смутила обоих друзей. Плинио был здесь вольнослушателем, дилетантом со стороны, которого терпели, который слушал свой курс, правда, с большим рвением, но курс, как-никак, для посторонних и для любителей. Дистанция была слишком велика. Он сидел перед специалистом и посвященным, который при всем своем бережном и внимательном отношении к связанным с игрой интересам друга невольно заставлял его чувствовать, что здесь он не коллега, а младенец, резвящийся на периферии науки, которую другой знает насквозь. Стараясь увести разговор от игры, кнехт попросил Плинио рассказать ему о своей службе, о своей работе, о своей жизни там, в миру. И тут Йозеф оказался отсталым человеком, младенцем, задающим наивные вопросы и бережно поучаемым. Плинио был юрист, добивался политического влияния, собирался обручиться с дочерью одного партийного вождя. Он говорил языком, понятным Йозефу, лишь наполовину. Многие повторявшиеся выражения казались ему пустым звуком, во всяком случае, были для него лишены содержания. Тем не менее, можно было заметить, что там, в своем мире, Плинио что-то значил, знал, что к чему, и ставил перед собой честолюбивые цели. Но два мира когда-то, 10 лет назад, в лице этих двух юношей с любопытством и не без симпатии соприкасавшиеся и ощупывавшие друг друга, разъединились теперь и разобщились в конец. Нельзя было не признать, что этот светский человек и политик сохранял какую-то привязанность к Асталии. Если уже второй раз жертвовал своими каникулами ради игры. Но в сущности, думал Йозеф, это выглядело так же, как если бы он, кнехт, вторгся вдруг в сферу деятельности Плинио и любопытным гостем появился на каком-нибудь судебном заседании, на фабрике или в благотворительном учреждении. Разочарованы были оба. Кнехт нашел, что его бывший друг стал грубей и поверхностнее, а Дезиньори нашел, что его прежний товарищ довольно-таки высокомерен в своей замкнутой духовности и посвященности. Он превратился, как показалось Плинио, поистине в чистый дух, упоенный собою и своим спортом. Между тем они не жалели усилий, и Дезиньори не уставал рассказывать о своих занятиях и экзаменах, о поездках в Англию и на юг, о политических собраниях, о парламенте. Один раз он обронил фразу, прозвучавшую как угроза или предостережение. Он сказал: «Скоро, вот увидишь, наступят неспокойные времена, может быть, войны, и вполне возможно, что вся ваша костолийская жизнь будет снова всерьез поставлена под вопрос». Йозеф отнесся к этому не очень серьезно. Он только спросил: «А ты, Плинио, ты будешь за Касталию или против нас?» «Ах», — сказал Плинио с натужным смешком, «меня вряд ли станут спрашивать о моем мнении. Вообще-то я, конечно, за то, чтобы Касталия существовала по-прежнему, иначе я не был бы здесь. Но при всей скромности ваших материальных запросов Кастали обходится стране каждый год в кругленькую сумму». «Да», — засмеялся Йозеф, — «сумма эта, я слышал, составляет около 10-й части того, что ежегодно расходовала наша страна в век войн на оружие и боеприпасы». Они встречались еще несколько раз. И чем ближе подходил отъезд Плинио, тем больше усердствовали они в любезностях друг перед другом. Оба, однако, почувствовали облегчение, когда эти 2 или 3 недели истекли, и Плинио уехал.